Наталья Антонова. «Бумеранг». Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. От автора. Зима — это когда идет снег. Мороз рисует волшебной кистью тонкие веточки неведомых растений и лепестки снежных роз на оконном стекле. Все это очень красиво и романтично. Но иногда зима спускает с цепи, как злобного пса, северный ветер. Вот тогда начинается то, про что в народе говорят: «Света белого не видно». Глава первая. Вьюга бушевала весь вечер и всю ночь. Ее белые колючие космы неистово метались, взвивались вверх, разлетались в стороны. Владелица частного детективного агентства Мирослава Волгина отодвинула портьеру в гостиной, посмотрела в окно и проговорила с легкой грустью: «А ведь так хорошо все начиналось». «Что вы имеете в виду?» — спросил Морис Миндоугас, незаменимый помощник детектива, не отрывая глаз от книги, которую читал. «Новый год я имею в виду», — выдохнула она пылко. «Солнышко, голубое небо, в новогоднюю ночь звезды, каждая размером с молодильное яблоко, и тихий медленный снег». «А вы что, видели когда-нибудь молодильные яблоки?» — усмехнулся Миндоугас. «А то», — ответила она с пренебрежением в голосе и добавила. «Можно подумать, что ты их не видел». «Ни разу в жизни», — признался он. «Может, поделитесь, где их можно лицезреть в наше время?» «В кино, разумеется», — передернула она плечами. «А-а-а», — протянул Морис. «Вспомнил?» «Угу», — согласился Морис. «Как ты думаешь?» — спросила Мирослава. «Это безобразие», — она качнула головой в сторону окна. «Закончится до Старого Нового года?» «По прогнозам синоптиков, да», — улыбнулся он и закрыл книгу. «Будем ужинать». «А что нам еще остается делать?» — покорно вздохнула она. Миндоугас весело рассмеялся. Как же нравилась ему эта ее напускная покорность, когда под тонкой оболочкой спокойствия бушует море эмоций. Первым ужин был, конечно, подан черному пушистому коту Дону. Когда приходило время приема пищи, кот забирался на подоконник и терпеливо ждал, когда перед ним поставят красивую тарелочку, наполненную вкусной едой. Поужинав, оба детектива улеглись на ковер возле камина. У обоих в руках были книги. И оба раскрыли их на страницах с закладкой, уверенные в том, что сегодня их точно никто не потревожит. Но не тут-то было. Не прошло и 15 минут, как зазвонил городской телефон. «Я не ослышался?» — спросил Морис. Ему ужасно не хотелось покидать насиженное, или точнее, належанное место перед камином. «Не ослышался», — усмехнулась Мирослава. «Лежи уж, викинг лежебока, я сама отвечу». «Нет уж», — решительно возразил он. «Отвечать на телефонные звонки входит в круг моих служебных обязанностей». Морис быстро поднялся с места и направился к захлебывающемуся от звонков аппарату. «Как знаешь», — проговорила Мирослава ему вслед и снова уткнулась в страницу, которую читала до этого. Но продолжить чтение ей не удалось. Вернувшийся Морис сообщил, что звонит клиент. «Клиент?» — искренне удивилась Мирослава. «В смысле, клиентка». «У нас есть клиентка?» «Нет. Но если вы соизволите ответить, то, скорее всего, будет». «Дама представилась?» «Назвала себя. Лидия Ильинична Прохоренко. Рекомендацию к нам ей дал Георгий Артемович Синицкий». «Помню такого». «И что?» «В смысле что?» — переспросила Мирослава. «В том смысле, что ей надо ответить». В голосе Морриса послышалось легкое нетерпение. «Она смотрела в окно?» — лениво потянувшись, спросила Мирослава. «Не без этого». «И ты сказал, что наше агентство находится в коттеджном поселке за городом?» «Она это знает». «Понятно. Тогда спроси, есть ли у нее метла или ступа. Что там вообще полагается для перемещений по воздуху?» «Она сказала, что в случае необходимости наймет частный вертолет». «Круто!» — искренне восхитилась Мирослава. И спросила: И что у нее случилось? Она не хочет говорить по телефону, но просит принять ее немедленно. Хорошо, договорись с ней о времени. Или скажи, пусть приезжает в любое время. Никто не знает, когда ей именно удастся добраться до нас, а мы и так дома. Хорошо, я так и сделаю, — ответил Моррис. Дороги начали расчищать утром, ночью делать это не давало вьюга, превратившаяся в настоящую бурю. Лидия Ильинична Прохоренко позвонила ближе к обеду и сообщила, что она в пути. «Хорошо, мы ждем вас», — вежливо ответил Моррис. Мирославе он сообщил, что, по сведениям из интернета, на дорогах пробки. Прохоренко прибыла в детективное агентство в 3:00 PM. Моррис встретил ее у ворот, провел в дом, помог снять верхнюю одежду и проводил в кабинет детектива. Через несколько минут он принес чашку горячего чая и поставил ее перед клиенткой. Рядом поставил тарелку с бутербродами и печеньем. «За чай большое спасибо», — проговорила женщина. «А есть я не могу. Извините, кусок в горло не лезет». Моррис тотчас унес тарелку, оставив женщин наедине. «Итак, я слушаю вас, Лидия Ильинична», — проговорила Мирослава, едва за Миндаугасом закрылась дверь. Прохоренко допила весь чай, поставила чашку на стол. Детектив заметила, что рука женщины слегка дрожала. Она решила не торопить ее с ответом. Прошла пара секунд, прежде чем Лидия Ильинична выговорила. «Моего сына кастрировали». «Что значит кастрировали?» — хотела спросить Мирослава, но слова застряли у нее в горле. «Я хочу, чтобы вы нашли того, кто это сделал». Мирослава хотела сказать, что они сделают все, что в их силах, но не успела, так как Прохоренко с трудом выговорила. «Это еще не все». В глазах детектива застыл немой вопрос. «Они похитили моих внуков, детей Бориса и Марины». Женщина сделала паузу, тяжело вздохнула и договорила. «Скорее всего, их убили». «Почему вы так думаете?» — спросила детектив. «На месте преступления полиция обнаружила много крови. Это могла быть кровь вашего сына». «Так и есть, но не исключено, что там также кровь Зои и Левы. Детей зовут Зоя и Лев?» «Да», — кивнула женщина. «Сколько было нападавших?» «Кажется, двое». «Почему кажется?» «Так показалось Боре. Это мой сын. Хотя он не уверен», — добавила женщина. «Он жив?» «И да, и нет. То есть?» «Физически он жив, но морально от него ничего не осталось». «Как нападавшие попали в дом?» «Боря им сам открыл». «Сам?» «Он думал, что это курьер. Он заказал пиццу. Когда открыл, его ударили шокером, связали и кастрировали». «А курьер?» «Он не пришел». «Не пришел?» «Боря всегда заказывает пиццу в это время. Не удивляйтесь, но и в праздники». «Тем более, что Марины не было все эти дни дома». «Марина — это жена вашего сына?» «Да». «Где же она была?» «Она сидела в больнице со своей матерью. Мария Александровна нуждалась в уходе». «А сейчас?» «А сейчас в уходе нуждается и сама Марина». «Объясните». Когда она узнала, что мужа кастрировали, а детей похитили, у нее случился выкидыш. «Детей могли похитить для того, чтобы потребовать выкуп за них», — осторожно предположила Мирослава. «Не думаю», — ответила Прохоренко. «У вашей семьи не найдется запрошенных денег?» «Дело не в этом. Деньги у Бори есть. Просто я думаю, что детей похитили для того, чтобы убить их». «Если бы их хотели убить, то убили бы на месте, а не стали бы похищать». «Я думаю, что эти люди, вернее, нелюди, хотят заставить нашу семью сильнее страдать». «Почему вы так думаете?» «Разве вы не понимаете?» — воскликнула женщина. «Если бы они сразу убили детей, то мы бы разом отстрадали, а так они оставили нам надежду, чтобы потом отнять ее и заставить нас страдать еще больше». «Изуверство какое-то», — подумала про себя Мирослава и спросила. «Сколько лет детям?» «По 2 года. Они двойняшки». «Кто обнаружил вашего сына?» «Бандиты оставили дверь открытой». Сверху спускалась компания. Все, конечно, были навеселе, но открытая дверь их насторожила. А когда на их крики «Эй, хозяева, кто есть дома?» Никто не ответил. Двое из них решили войти и посмотреть, в чем дело. Они увидели моего сына, истекающего кровью, и вызвали скорую и полицию. Если бы не они, мой сын был бы уже мертв. Хотя я не уверена, что он продолжит жить. Тихо проговорила женщина. «Он что, так плох?» Врачи вытащили его чуть ли не с того света, а он уже попытался наложить на себя руки. «Вы понимаете?» «Я стараюсь вникнуть в то, что произошло», — ответила Мирослава. «О чем это я?» — укорила сама себя Лидия Ильинична. «Я же пришла к вам не за сочувствием, а за помощью, и готова заплатить любую сумму за то, чтобы вы нашли моих внуков, живыми или мертвыми, и за поимку того, кто изувечил моего сына». «Любые деньги не потребуются. У нас имеются расценки. И все-таки я вынуждена спросить вас, Лидия Ильинична, насколько обеспеченным человеком является ваш сын?» «Борис владеет фирмой, и она приносит ему хороший доход». Мирослава сразу же подумала о конкурентах и сама себе напомнила, что сейчас не 90-е годы прошлого века, да и способ выбран не свойственный для расправы над конкурентом, мягко говоря, нетривиальный. «Вам не кажется странным, что вашему сыну сохранили жизнь?» — решилась спросить детектив. «Что вы такое говорите?» — возмутилась Прохоренко. «Лидия Ильинична, поймите меня правильно», — осторожно попросила Мирослава. «Способ, при помощи которого расправились с семьей вашего сына, наводит на мысль, что ваш сын совершил сексуальное насилие». «Не смейте так говорить о моем сыне!» — воскликнула женщина. Мирослава вздохнула и завершила свою мысль. «Например, кого-то изнасиловал». «Мой сын не способен на такое!» — гневно сверкнула глазами Прохоренко. «Или соблазнил и бросил беременную девушку». «Нет, я бы об этом знала! Я мать!» «Ваш сын маменькин сыночек?» — осторожно спросила детектив. «Нет!» «Тогда я сомневаюсь, что сын посвящал вас в свои интимные связи». «И тем не менее, я даже мысли не допускаю, чтобы мой сын отказался от своего ребенка». «Хорошо. Тогда поговорим о вашей снохе». «О Марине?» «Может быть, отомстить хотели ей?» «Я в это не верю. Марина порядочная девушка. Иначе мой сын не женился бы на ней». «Можно быть порядочной, но иметь в прошлом какие-то любовные истории». «Нет и еще раз нет!» – перебила ее Лидия Ильинична. «Хорошо», — сказала Мирослава, решив не переубеждать Прохоренко. Вместо этого она спросила. «Лидия Ильинична, ваш муж в курсе того, что вы обратились в наше агентство?» «Его нет», — тихо ответила женщина. «Нет? Мой муж скончался 10 лет назад. Простите. Ничего. Борис ваш единственный сын?» «Нет. Есть сын от первого брака. Но он намного старше Бориса. Мой первый брак был неудачным. Я развелась и в течение нескольких лет не выходила замуж. После замужества, опять же, родила не сразу». «У вашего первого сына есть дети?» «Есть». «Значит, у вас есть еще внуки, кроме внуков от Бориса?» «Да, внук и внучка. Они уже взрослые». «В каких отношениях они были с дядей?» «Ни в каких». «То есть?» «Они почти не общались». «А сыновья ваши общались между собой?» «Мало». Лидия Ильинична поджала губы. Потом объяснила нехотя. «Когда родился Борис, Андрей уже был взрослым. Он поступил в институт в столице». «То есть он живет в Москве?» «Нет. После завершения учебы он вернулся в родной город и работает в НИИ». «В материальном плане ваш старший сын обеспечен не так хорошо, как ваш младший сын». «Вы правы. Но Андрей не стремился никогда к большим деньгам». «А жена Андрея?» «Заведует научной библиотекой. И могу вас заверить, что Эмма вполне довольна и мужем, и детьми, и своей работой». «Прекрасно», — кивнула Мирослава. «А дети вашего старшего сына? Чем занимаются они?» «Жанна — химик, аспирантка. Вася учится в аэрокосмическом. Собирается конструировать ракеты». «По крайней мере, именно так он мне сказал, когда я спросила его о будущей профессии». «Замечательно», — тихо пробормотала Мирослава. Прохоренко перевела дыхание, прежде чем прозвучал новый вопрос детектива. «У вашего младшего сына есть друзья?» Из близких у Бори оставался только один друг. Он, шутя, называл его «другом для души». «И кто же это?» «Валера». «А точнее?» «Валерий Романович Олейников». Мирослава достала лист бумаги, положила на него обычную шариковую ручку и пододвинула все это Прохоренко. «Лидия Ильинична», — проговорила она, — «запишите мне имена всех родственников, знакомых, о которых вы мне только что рассказали, и их контакты, адреса, номера телефонов». «Хорошо», — покорно ответила женщина, взяла ручку и стала писать. Глава вторая. «Что теперь?» — спросил Морис после того, как посадил в автомобиль и выпустил за ворота подписавшую договор и внесшую аванс клиентку. «Теперь я бы с удовольствием перекусила», — ответила Мирослава. «Это само собой», — усмехнулся Морис. «Я имел в виду, с чего мы начнем раскручивать дело». Он помолчал, а потом признался. «Знаете, меня пот прошиб, когда я услышал о том, что они сделали с ее сыном». «Меня больше волнует судьба похищенных детей», — ответила Мирослава. «Да, конечно, вы правы, но мне кажется, что они живы». «Будем надеяться на это. После обеда я предлагаю тебе посмотреть в соцсетях страницы всех фигурантов этого дела». «Хорошо. А я попробую по своим каналам выяснить состояние Бориса Прохоренко, его жены Марины и тещи». Морис справился с заданием быстрее, но беспокоить детектива он не стал. Раз Мирослава заперлась в своем кабинете, значит, она работает. До ужина Миндаугас успел расчистить все дорожки на их участке и приготовить сам ужин. На сегодня он решил ограничиться запеченной с овощами форелью и винегретом. После ужина Мирослава спросила помощника, «У тебя есть что-нибудь интересное по нашему делу?» «Боюсь, что нет», — ответил Морис. «Все сказанное Лидией Ильиничной, на первый взгляд, соответствует действительности». «А на второй?» — спросила Мирослава. «На второй тоже. Никто из Прохоренко и их родни в соцсетях не светился. У фирмы Бориса Павловича Прохоренко есть официальный сайт фирмы. На нем информация об их деятельности и достижениях». «Фирма крупная?» «Нет, средней руки. Но думаю, что на жизнь всем Прохоренко хватает». Марина, его жена, изредка выкладывает семейные фотографии. Но нельзя сказать, что делает она это часто. Либо ей мешает заниматься своей страничкой занятость, либо она вообще не любительница светиться в интернете. «Или против этого был ее муж», — предположила Мирослава. «Тоже может быть», — согласился Морис. «Но у детей старшего брата Бориса, вероятно, есть свои страницы». Морис усмехнулся. «Что касается внучки Лидии Ильиничны, Жанны Литвиновой, то спешу вас разочаровать. Чистый сухарь, классический синий чулок. Если она где-то и засветилась, то на форумах химиков-профессионалов». «В таком случае мог бы и не спешить», — фыркнула Мирослава. «А что ты скажешь о Василии Литвинове?» «Вася супер!» — Морис поднял вверх большой палец. «У Василия Литвинова целый сайт. Я провел на нем более 40 минут и слегка очумел». «От чего же?» «От космоса. Вернее, от устройства и работы всевозможных ракет и спутников». «А о девушке?» — спросила Мирослава. «О девушке, как поется в советской песне, потом». «Хорошо. А как насчет друзей Васи?» «Все такие же одержимые космосом. С другими Василий Литвинов не общается. По крайней мере, как я ни старался, не нашел их». «О старших Литвиновых я и спрашивать тебя не стану», — вздохнула Мирослава. «И правильно сделайте», — похвалил он ее, придав своему лицу скептическое выражение. «Ты не сказал ничего о друге Бориса Прохоренко, Валерии Романовиче Олейникове». «С ним все без сюрпризов. Лидия Ильинична назвала Валерия другом для души. Так, собственно, оно и есть». Прохоренко только не упомянула, что ее сын Борис занимался в музыкальной школе по классу фортепиано, но не закончил ее, бросил. Зато там Борис Прохоренко познакомился с Валерием Олейниковым. И эту дружбу, как говорится, они пронесли через года. У каждого своя жизнь, но, судя по всему, они время от времени встречаются. «С чего ты это взял?» «На личной страничке Олейникова есть несколько фотографий с Прохоренко». Они на них на рыбалке, на пикнике и под зонтиком уличного кафе. Олейников романтик? Морис пожал плечами. Чего не знаю, того не знаю. Зато точно известно, что он музыкант. Вернее, преподаватель в музыкальном училище. И основные фотографии с учениками, с конкурсов и прочих музыкальных мероприятий. «Ты отлично поработал», — похвалила Мирослава. «Я старался, но результатов особых не достиг», — скромно отозвался Морис. «Отчего же?» — возразила она. «Любая информация идет в дело, как лыка в строку». Морис благодарно улыбнулся, понимая, что она хочет его приободрить. «Мне удалось узнать», — начала она, в свою очередь, делиться информацией, «что Марина Витальевна Прохоренко еще находится в больнице. Оказывается, выкидыш у нее случился не сразу. Сначала открылось кровотечение, из палаты матери ее увезли в гинекологию. Пытались спасти ребенка, но, увы. И сейчас она лежит под капельницами. Зато мать Марины Витальевны, Мария Александровна Любецкая, теща Бориса Прохоренко, уже дома. Выписалась под расписку, чтобы навещать дочь. И ездит к ней каждый день, заказывая такси». «А что было с Любецкой?» «Насколько я поняла, ее увезли в больницу с гипертоническим кризом и долгое время не могли стабилизировать давление. Я разговаривала с ней по телефону, и она любезно разрешила мне навестить ее завтра, часиков в 11. «А в больницу к Марине Витальевне вы поедете?» «Нет», — с сожалением покачала головой Мирослава. «Врачи категорически запрещают пропускать к ней кого бы то ни было, кроме матери. Даже свекровь не пустили». «Что ж, придется подождать. Будем надеяться, что она выкарабкается». «Будем», — согласилась Мирослава и спросила, «какой прогноз погоды на завтра?» «Метели не обещают», — ответил Морис. «Ты утешил меня». «Не я», — поправил он, — «а метеорологи». «Если бы я услышала это от них, то не утешилась так, как от сообщенного твоим голосом». «Я рад, что мой голос действует на вас столь благотворно». На следующий день Мирослава, как и собиралась накануне, отправилась в город к тёще Бориса Прохоренко. Хозяйка оценила, что детектив явилась точно к назначенному сроку. Вообще-то Мирослава приехала заранее и примерно полчаса просидела в машине. Было бы неразумным, отправляясь в город из коттеджного поселка, не иметь в запасе хотя бы минут 40 лишнего времени. Детективу повезло, на небольшой затор у нее ушло всего 10 минут. Оставшиеся полчаса она потратила на размышления о том, какие могли быть отношения у тещи с зятем. Если верить анекдотам, ходившим в народе, то теща и зять априори не могли сосуществовать мирно и всегда испытывали друг к другу неприязнь. Дверь, как и ожидала Мирослава, ей открыла сама Мария Александровна Любецкая. Женщина жила одна. Но при ней вполне могла быть соседка или дальняя родственница, чтобы помочь нездоровой женщине в случае чего. Но, по-видимому, Любецкая привыкла полагаться на себя. «Вы Мирослава Волгина?» — спросила хозяйка квартиры. «Да, это я», — ответила Мирослава. «В таком случае проходите на кухню, я угощу вас чаем», — предложила Любецкая. Мирослава отказываться не стала. По своему опыту она знала, что разговор за чаем протекает легче. Детектив уже рассмотрела, что Мария Александровна, несмотря на нелады со здоровьем, выглядит значительно моложе своего возраста. Да и двигалась она легко и быстро. Небольшая полнота не портила фигуру женщины, лицо же было миловидным и почти без морщин. «Вам с сахаром или без?» — спросила хозяйка, ставя перед Мирославой чашку крепко заваренного чая. «Без», — ответила Мирослава. «Тогда не буду доставать сахар. Но варенье мое все-таки попробуйте. Эскизила. Сама варила». Мария Александровна пододвинула вазочку с вареньем поближе к гостье. И Мирослава, чтобы не разочаровывать хозяйку, зачерпнула полную ложку. Варенье пришлось ей по вкусу, так что притворяться не пришлось. «Очень вкусно», — сказала она. Легкая, едва уловимая кислинка придавала варенью особый шик. Вполне можно было увлечься и опустошить всю вазочку. Мирослава, конечно, делать этого не стала. А хозяйка зарделась от ее похвалы. К чаю были ватрушки с творогом, сверху слегка посыпанные корицей. Они были настолько вкусными, что Мирослава пожалела, что сейчас за этим столом нет ее друга детства, следователя Наполеонова, для друзей просто Шуры — известного гурмана, да и просто большого любителя покушать. Заодно пожалела она и о том, что дело, которым они сейчас занимаются, расследует не Шура, а другой следователь, с которым она знакома понаслышке. Выпив чашку чая, Мирослава сказала: «Мария Александровна, я хотела бы поговорить с вами о вашем зяте». «О Борисе?» — задумчиво переспросила Любецкая. Мирославе показалось, что женщина думает о чем-то другом. «О Борисе и говорить нечего», — ответила Любецкая. «Ничего себе!» — подумала Мирослава. Мария Александровна между тем продолжила: «У меня о дочке вся душа изболелась. Как все это переживет моя Мариночка? Да и живы ли детки? Как вы думаете?» Взгляд Любецкой оживился. «За них попросят выкуп?» Мирослава хотела было сказать «навряд ли», но поостереглась и ответила: «Я не знаю». «Хоть бы попросили». «Деньги-то у Борьки Куркуля есть», — вырвалось у женщины. «Ну вот и прояснилось отношение тещи к зятю», — подумала детектив. «Скорее всего, и зять не испытывает к теще большой любви». «Ваша дочь была счастлива с Борисом Прохоренко?» — решилась прямо спросить она. «Да как вам сказать?» — ответила Любецкая. «Мне Марина говорила, что счастлива в браке. А сама я думаю, что за счастье дочка принимала достаток в доме». «Это тоже немало значит в семейной жизни», — заметила детектив. «Так-то оно, конечно, так», — согласилась Мария Александровна. «Но ведь еще и любовь должна быть, обоюдная». «Ваша дочь вышла замуж не по любви?» «По своей любви она вышла», — тихо вздохнула Любецкая. «Вы хотите сказать, что Борис Прохоренко не любил вашу дочь?» «Ничего я не хочу сказать», — отмахнулась женщина. «Да только сердце материнское, вещун, и сердце мое не чувствовало никакой особой любви со стороны Бориса по отношению к моей дочери». «Зачем же он на ней тогда женился?» «Женился, потому что Мариночка моя очень уж удобная в роли жены». «То есть?» «Она хорошая девочка, по дому все делать умеет, многого от мужа не требует и вопросов лишних не задает. Да и подвернулась она ему под руку вовремя. Вот он и не захотел упускать то, что само в руки плывет. Другую-то такую еще поискать нужно. А тут вот она. Вот Борька и женился. Надеюсь, он не обижал вашу дочь?» «Не обижал, врать не стану. И в средствах ее не ограничивал. Да и мне помогал. Хотя я старалась не злоупотреблять, и если можно было отказаться от его подачек, то отказывалась. Но не всегда это было возможно». «Почему?» — спросила Мирослава. «Дочь не хотелось лишний раз расстраивать. Потом внуки родились, и я сердцем прикипела к двойняшкам. На этой почве лед растаял между мной и Лидией Ильиничной. Она тоже очень уж к внукам тянулась. Правильно ли я вас поняла, Мария Александровна, что ссор в семье вашей дочери не было?» «Не было», — согласилась Любецкая. «Не знаете ли вы кого-то, кто мог желать зла вашему зятю?» «Не знаю», — ответила женщина, не задумываясь. «Может, Борис с кем-то ссорился? Ему приходили письма с угрозами? Были звонки от недоброжелателей?» «Марина ничего мне такого не рассказывала, а значит, этого ничего и не было». «Мария Александровна», — начала Мирослава осторожно, — «возможно, мой вопрос заденет ваши материнские чувства, но все-таки я вынуждена его задать. Если вынуждены, так задавайте. Не было ли у вашего зятя любовницы?» Любецкая замерла и несколько минут смотрела на детектива, не мигая, а потом неожиданно для Мирославы громко воскликнула: «Грешна я! Ох и грешна!» «В чем?» — удивленно спросила детектив. «Следила я за Борькой!» «Следили?» «Да». «Зачем?» «Вы поймите меня правильно», — Любецкая прижала руки к груди. «Как не приду к ним в гости, как не позвоню, Марина все дома одна». «Спрашиваю, где же твой муж?» Она отвечает одно и то же. «На работе». «Не поверила я, старая дура. Слежку за ним устроила. Шерлок Холмс недоделанный», — отругала она сама себя. «И что же вам удалось выяснить?» — сдерживая невольную улыбку, спросила Мирослава. Глядя на кающуюся Любецкую, на самом деле трудно было не рассмеяться. «На работе он был. Торчал на ней, родимый, с утра до ночи. И в праздники, и в будни». «И что же вы?» «Решила поговорить с ним. Он согласился посидеть со мной полчаса в кафе. Я сразу взяла быка за рога, раз уж Борька такой занятой, и предложила ему найти хорошего психотерапевта. А он? Вытаращил на меня свои глазища. Чисто две здоровые плошки. И спрашивает, зачем? Я ему в лоб. Чтобы излечить тебя, зятёк, от трудоголизма. А он? Покраснел весь, как вареный рак. Деньги швырнул на столик и умчался. И ничего вам не сказал? Ничего. Мы потом с ним пару месяцев не разговаривали. А спустя 2 месяца зять злиться на вас перестал? Выходит, что так. Развела руками Любецкая. Сам позвонил и пригласил в театр. Вы согласились? Куда же мне деваться? Мариночка у меня одна, свет в окошке. С тех пор вы больше с зятем не ссорились? Я вообще с ним не ссорилась. Просто хотела, чтобы Борис больше времени семье уделял. Хорошо, я сформулирую вопрос иначе. Вы не делали больше попыток перевоспитать зятя? Нет, не делала. Но с матерью его на эту тему все-таки переговорила. Не удержалась. И что вам сказала Лидия Ильинична? Сказала, что Бориса с измальства больше всего на свете интересовали деньги. Он даже когда в школе учился, то газетами в переходах метро торговал, то какие-то вещи перепродавал, и учиться пошел в экономический. По ночам хлеб разгружал, пытался какие-то бригады организовывать, но от него ребята разбегались. Почему? Я вот тоже, как и вы, спросила. Почему? А сваха ответила, что у Бориса на уме было одно — заработать как можно больше. А значит, пахать без продыху. Молодым же людям хотелось не только зарабатывать, но и развлекаться. Но потом он все-таки организовал свою фирму, — проговорила детектив. «Так видите», — вздохнула Любецкая. «Ну что ж, Мария Александровна, спасибо вам большое за чай, варенье и вкусные ватрушки. Особенно за то, что нашли время поговорить со мной». «Так сваха мне звонила, сказала, что обратилась к вам и заверила, что вы можете деток отыскать живыми». «Вы уж постараетесь», — жалостливым голосом попросила Любецкая. «Мы постараемся». «И еще попрошу». «Просите». «Марину мою пока не трогайте». «Хорошо», — ответила Мирослава, хотя с Мариной Витальевной Прохоренко переговорить ей очень хотелось. Ведь жена могла знать о муже то, о чем теща и не догадывалась. Однако детектив понимала и то, что своим разговором с молодой женщиной она может нанести вред ее ослабленному потрясением организму. Вернувшись домой, Мирослава пересказала Морису свой разговор с Любецкой. «Насколько я понял, Мария Александровна, мягко говоря, зятя своего недолюбливает». «Это если мягко говоря», — усмехнулась Мирослава. «Допустим, зятя она не любит». Пропустив мимо ушей иронию Мирославы, продолжил Миндоугас. «Но кастрировать его точно бы не стало». «Согласна. Тем более, что Борис ее Марине не изменял, не обижал ее, в деньгах не ограничивал». «А домыслы Марии Александровны о том, что Прохоренко женился на ее дочери, не испытывая к ней неземной любви, мало что значит. Полно народа вступает в брак, не испытывая друг к другу романтических чувств». «Это неправильно», — сказал Морис. «Тебе виднее», — усмехнулась Мирослава. «Больше в вину зятю Мария Александровна ничего не ставит?» «Трудоголизм. Но за трудоголизм у нас никого не кастрируют». «Тоже верно», — согласился Морис. «Поеду-ка я завтра пообщаюсь с родственниками Бориса Прохоренко». «Вот только захотят ли они общаться с частными детективами?» — озадачился Морис. «Я попробую их убедить в необходимости нашей беседы». Морис кивнул. Обычно Мирославе удавалось разговорить даже неодушевленные предметы. Например, она сумела извлечь информацию из старинного столика и разгадать загадку винного погреба. Глава 3. Сразу после ужина детективы разошлись по своим комнатам. Морис, уткнувшись в ноутбук, снова и снова пытался выудить из сетей новую информацию. О том, чем занималась Мирослава, он мог только предполагать. Например, она могла обзванивать Литвиновых, начиная со старшего брата Бориса Прохоренко и заканчивая племянниками Бориса. Но на этот раз он ошибся. Мирослава даже в уме не держала намерения переговорить с кем-то из Литвиновых перед встречей. В данном случае она посчитала упреждающие звонки не только бессмысленными, но даже в какой-то степени вредными. Никто из Литвиновых не должен иметь времени для того, чтобы подготовиться к разговору с ней. Поэтому она легла спать и проспала, не просыпаясь до утра, спокойным, безмятежным сном. а сразу после завтрака уехала в город. Она знала, в каком именно НИИ работает сводный брат Бориса Прохоренко, Андрей Федорович Литвинов. Интернет, как ни упирался изначально, все-таки оказал им маленькую услугу, подловив на слове одного из проговорившихся сотрудников этого института о том, что один из старейших сотрудников любит перед работой выпить чашечку кофе в крохотном кафе «Зайди на минуточку». Детективы просмотрели весь список работающих в НИИ не менее 20 лет и убедились в том, что и по стажу, и по возрасту старейшим выходил как раз сводный брат Бориса Прохоренко, Андрей Литвинов. Вот Мирослава и решила подстеречь Андрея Федоровича возле кафе. Перед этим она старательно изучила фото, сброшенное ей Лидией Ильиничной со своего телефона, и те скудные снимки Литвинова, что Морис обнаружил на официальном сайте научного института. Детективу были известны также марка и номер машины Андрея Федоровича, поэтому Мирослава спокойно сидела в своей машине и ждала. И вот, наконец, на стоянку зарулил серебристый «Вольво». Из него вышел осанистый мужчина с пышной гривой, уже начинающих сидеть каштановых волос. Роста он был среднего, но из-за того, что спину держал прямо, как царские офицеры в старых фильмах, мужчина казался высоким. В том, что это Андрей Федорович Литвинов, Мирослава не засомневалась даже на минуту. Детектив дала ему зайти в кафе, и только потом последовала следом за ним. Дверь в «Зайди на минуточку» мягко открылась, звякнул колокольчик, и дверь также мягко закрылась. Мирослава позволила ей закрыться прямо у себя под носом. Через стекло она увидела, к какому именно столику направился Литвинов, дала ему сесть и лишь тогда вошла. Ей повезло в том, что никто в это время не стоял за ее спиной. За тремя столиками сидели по два человека, за одним столиком в одиночестве — Литвинов. Именно к его столику и направилась Мирослава. «Разрешите?» — спросила она. И, не дожидаясь его ответа, села. «Да, конечно», — ответил он с опозданием. «Не знаете, здесь хороший кофе?» «Мне нравится», — ответил Литвинов. «Значит, и мне понравится», — с напускным оптимизмом заявила детектив. Хотя кофе она не любила, и если у нее имелась такая возможность, отдавала предпочтение чаю. Но здесь у нее такой возможности не было, поэтому она заказала точно такой же кофе, какой заказал Литвинов. Литвинову, вероятно, в поведении подсевшей к нему девушки что-то показалось странным. Он бросил на нее настороженный взгляд, точно спрашивал: «Вы, собственно, кто?» Мирослава в ответ на его безмолвный вопрос быстро развернула перед ним свои корочки и также быстро их захлопнула. «Детектив?» — удивленно протянул мужчина. «Вы ведь знаете, что произошло с вашим братом?» — проговорила Мирослава. «Со сводным братом», — машинально поправил ее мужчина. «Со сводным», — согласилась Мирослава, которой вовсе не понравилось это его уточнение. «Да, мне мама звонила», — ответил он на ее вопрос. «Тогда вас не должно удивлять, что я хочу с вами поговорить». «Но почему здесь?» Его брови поползли вверх. «Потому что здесь нам никто не помешает», — спокойно ответила она. «Ну да, не помешает». Сначала он будто бы принял логичность ее ответа, но тут же снова насторожился. «Откуда вам стало известно, что я буду здесь?» «Я же детектив», — ответила Мирослава скучным голосом. Именно эта скучность убедила и успокоила его. «Хорошо», — сказал Литвинов. «Я готов выслушать вас». «Вы ничего не путаете?» — спросила Мирослава и тихо рассмеялась. «Я сказал что-то смешное?» — сердито спросил он. «Ну, конечно, Андрей Федорович, это я готова вас выслушать». «Простите?» — неожиданно для Мирославы смутился мужчина. «Я недостаточно корректно выразился». «Будем считать, что так», — решила Мирослава не оспаривать его формулировку. «Что вы хотели узнать у меня?» «Вы были близки со своим братом?» «Ну что вы!» Помимо воли вырвалось у Литвинова. «Простите». Тут же извинился он и решил объясниться. «Просто ваш вопрос настолько абсурден». «Что же в нем абсурдного?» Мирослава сделала вид, что не понимает его. «По-моему, это естественно, когда братья, даже сводные, общаются и даже дружат. Все-таки вы кровная родня». «По матери», — ответил Литвинов. И вообще, мама сказала мне, что наняла вас для поиска детей Бориса, ну и истязателя его самого. Я ее понимаю, она мать. От полиции пока мало толку. Но мама должна была ввести вас в курс дела». Андрей Федорович повысил голос. «Она и ввела», — перебила его Мирослава. «Я имел в виду, что она должна была рассказать вам о том, что, когда мама родила Бориса, я был уже взрослым и начал строить свою самостоятельную жизнь». «Тем не менее, брат у вас все-таки родился». «Это не моя вина и не моя заслуга». Сардонически улыбнулся Андрей Федорович. «Тоже верно. Но неужели вам никогда не хотелось установить родственные отношения с братом?» «Представьте себе, никогда», — сухо парировал Литвинов. «Странно», — обронила детектив и сделала вид, что задумалась. «Ничего странного в этом нет», — бесцеремонно выдернул он ее из попытки задуматься. «Я это понял, когда Борька еще бегал в коротких штанишках». «Хорошо, а его жену Марину вы знаете?» «Я ее видел», — уточнил Андрей Федорович. «Что значит «видели»?» — не поняла Мирослава. «То и значит, что мы с Эммой, Эмма — это моя жена, были на свадьбе Бориса. Естественно, что там я видел Марину, ведь она была его невестой». «Вы были на свадьбе брата?» — оживилась Мирослава. «Был», — грустно признался Андрей Федорович. «Мама настояла, чтобы я принял приглашение брата». «Выходит, что Борис пригласил вас на свадьбу, то есть он хотел...» «Ничего он не хотел», — перебил ее Литвинов. «Точно так, как мама настояла на том, чтобы я принял приглашение брата, точно так она заставила его пригласить нас с Эммой на свою свадьбу». «А Борис был на вашей свадьбе?» «Не был», — отрезал Литвинов. Мирославе показалось, что с его губ было готово слететь к счастью, но он промолчал. Литвинов же поспешил пояснить. «Когда мы с Эммой женились, Борис еще был мальчишкой». «А ваша мама была на вашей свадьбе?» «Была». «Вместе с отчимом». Мирослава не стала расспрашивать Андрея Федоровича о его взаимоотношениях с отчимом, потому что это не имело отношения к делу. Вместо этого она спросила. «Надеюсь, что со своей матерью вы продолжали все это время общаться?» «С мамой, да, общались», — кивнул Литвинов. «Но в последнее время больше по телефону». «Она рассказывала вам о брате?» «Сначала пыталась». Но я сказал ей, что мне это неинтересно, и она перестала донимать меня новостями и семейными проблемами Бориса. «А что, у вашего брата были в семье проблемы?» «Я выразился фигурально. Думаю, что ничего серьезного не было. А что касается мелких неувязок, то у кого их нет?» Немного подумав, он добавил. «Вот с моей женой мама общалась чаще». «Отчего же так?» «Эмма работает заведующей библиотекой, и мама всегда может заглянуть к ней под предлогом взять почитать книги, поговорить о новинках». «Вы сказали «под предлогом», — осторожно проговорила Мирослава. «Ну да, я так сказал». «То есть на самом деле вашу маму интересовали вовсе не книги?» «Книги ее тоже интересовали. Мама та еще книгоманка». Но плюс к этому маме нужен был удобный предлог, чтобы сначала совать нос в наши с Эммой отношения, потом учить ее, как правильно воспитывать детей. «И ваша жена все это терпела?» — недоверчиво спросила Мирослава. «Естественно. Ведь Эмма воспитанная женщина», — неожиданно весело ответил Литвинов. «Если ваша мама, как вы утверждаете, ничего не рассказывала о Борисе вам, может, она делилась переполняющей ее информацией с вашей женой?» «А вы спросите об этом у нее сами», — все так же весело посоветовал Литвинов. «Ваша жена не откажется со мной поговорить?» «Нет», — ответил Андрей Борисович. «Я сейчас позвоню Эмме и предупрежу ее, что вы скоро подъедете». «Я думаю, что она даже будет рада». Последняя фраза Литвинова показалась Мирославе странной, но она решила больше не лезть к нему с вопросами. Когда детектив попыталась расплатиться за свой кофе, Литвинов помешал ей. И Мирослава, поблагодарив его за беседу и кофе, попрощавшись, первой покинула кафе. Она была уверена, что Литвинов сдержит свое слово и позвонит жене. Так оно и случилось. Библиотека, которой заведовала жена Андрея Федоровича, находилась недалеко от дома, в котором жили Литвиновы. То есть место работы в шаговой доступности от места проживания. Большинство жителей мегаполиса могут об этом только мечтать. Эмма Юрьевна, предупрежденная мужем, решила встретить детектива не в помещении библиотеки, на глазах всего коллектива, а на крылечке. Хотя, надо признать, что погода никак не располагала к беседе на крыльце. Все-таки зима. И несмотря на то, что светило яркое солнце, мороз так и норовил ущипнуть то за щеку, то за нос. Увидев Литвинову на крыльце, Мирослава глазам своим не поверила. Она даже замедлила шаг. Но, приглядевшись, удостоверилась, что зрение ее не обманывает. Да, это Эмма Литвинова. Именно в этой каракулевой шубке она красовалась на официальном сайте библиотеки. И снимок, судя по всему, был сделан недавно. Детектив поднялась на крыльцо и проговорила вежливо. «Здравствуйте, Эмма Юрьевна. Я детектив Мирослава Волгина. Надеюсь, что вы ждете именно меня». «Здравствуйте, Мирослава. Вы не ошиблись. Извините, что встречаю вас на морозе. Но мне бы не хотелось...» Женщина запнулась. «Я понимаю вас», — пришла ей на помощь Мирослава и спросила. «Не знаете, нет ли здесь поблизости какой-нибудь забегаловки?» Рюмочные исключаются сразу. Детектив дружелюбно улыбнулась женщине. «Да-да», — ответила та, обрадованная согласием детектива не врываться со своими расспросами в помещение библиотеки. «Здесь неподалеку есть пирожковая, там можно выпить кофе», — сказала Эмма Литвинова и смущенно добавила. «Правда, кофе не очень, зато пирожки великолепные». При этих словах в голосе женщины прибавилось энтузиазма. «Отлично!» — откликнулась Мирослава. «Пирожковая — это то, что нам нужно. Надеюсь, там не очень много народа». «Ну что вы! В это время там почти никого нет», — заверила ее Литвинова. «Подъедем на моей машине», — предложила Мирослава. «Можно дойти пешком», — неуверенно проговорила Эмма Юрьевна, а потом решительно тряхнула рассыпавшимися из-под шапочки прядями волос. «Давайте на машине». Ехали они ровно 5 минут. Литвинова была права. В пирожковой находилось всего 4 человека и 3 свободных столика. Женщины подошли к прилавку, заказали по паре пирожков и по чашке кофе, чтобы потом уединиться за самым дальним столиком, который буквально прятался от глаз не только других посетителей, но и сотрудников заведения. «Не иначе, как этот столик припасен для влюбленных», — подумала про себя Мирослава и улыбнулась краешком губ. «Вы почти угадали», — шепнула ей Эмма Юрьевна и тоже мило улыбнулась. Детектив надкусила один из пирожков с ливерно-рисовой начинкой. Он на самом деле оказался вкусным. Кофе пить детектив не стала. Второй пирожок она убрала в пакет. Глаза Литвиновой превратились в блюдца, и Мирослава сочла нужным тихо обронить. «Это коту». «А-а-а», — протянула Литвинова. «Эмма Юрьевна», — решила Мирослава перевести разговор в серьезное русло. «Вы ведь знаете, что случилось со сводным братом вашего мужа?» Литвинова кивнула и произнесла с искренней болью в голосе. «Бедный Борис! Бедная Марина!» Мирослава отметила про себя, что о свекрови Эмма Юрьевна даже не упомянула. «О случившемся вам рассказал ваш муж?» «Да, ему позвонила его мама. Она рассказала о нападении на Борю и похищении детей. Андрей предложил ей помощь, но Лидия Ильинична отказалась. Через некоторое время она позвонила второй раз, сказала, что обратилась в частное детективное агентство и попросила нас с Андреем содействовать вам. Ну а что мы можем?» Литвинова вопросительно посмотрела на детектива. «Просто ответьте на мои вопросы, и больше ничего», — дружелюбно сказала Мирослава. «Спрашивайте, я скажу все, что знаю. Но боюсь, что знаю я совсем мало». «Ничего страшного. Эмма Юрьевна, вы часто встречались с Борисом Прохоренко и его семьей? «Нет», — грустно покачала головой Литвинова. «Сама я после того, как вышла замуж за Андрея, попыталась сблизиться с его родными. Но Андрюша не захотел». «Почему?» «Сказал, что они чужие. Даже мать?» «С матерью Андрей встречался иногда, чаще созванивался. А с братом у них произошло отторжение еще с тех пор, как Боря был подростком. Чем же младший брат мог так насолить старшему, что ваш муж даже не хочет с ним встречаться?» «В том-то и дело», — с явственной досадой в голосе ответила Литвинова. что ничем особым Боря Андрею не насолил. Просто мой муж, как бы это попонятнее выразиться... Женщина сцепила руки в замок и заломила пальцы. «Скажите, как есть, я пойму», — проговорила Мирослава спокойным голосом. «Ну, в общем, мой муж идейный. Ему бы родиться до 1917 года». «Даже так?» — подумала про себя Мирослава, а вслух спросила. «Ваш муж осуждал своего брата за желание разбогатеть?» «Муж выражается лаконичнее», — горько усмехнулась Эмма Юрьевна. «За страсть к наживе». «Понятно», — ответила Мирослава. Она действительно отчасти разделяла чувства Андрея Федоровича. Она и сама не любила разжиревшую за прошлые мутные годы прослойку общества. Правда, относилась к ним не так категорично и агрессивно, просто игнорировала. Однако, насколько ей было известно, Борис Прохоренко не был коррупционером. Но воришем и прочее, прочее. Он зарабатывал свое богатство своим же горбом. Именно об этом детектив и сказала Литвиновой. На что Эмма Юрьевна ответила ей. «Андрей считает, что Борис не только сам вкалывает с утра до ночи, но и эксплуатирует других, лишая их возможности жить полноценной жизнью». «Вы имеете в виду сотрудников фирмы Бориса Прохоренко?» «Их самых», — кивнула Литвинова. «Но они же не крепостные и могут уволиться в любую минуту». «Не все так просто», — вздохнула Эмма Юрьевна и объяснила. «У людей складываются разные жизненные обстоятельства, которые не дают им покинуть насиженное место по той или иной причине». «Прохоренко скупо оплачивает труд своих сотрудников?» «В том-то и дело, что нет», — возразила Литвинова. «Наоборот, он был всегда щедрым работодателем. Тогда я не понимаю». «Да что же тут не понимать?» — вырвалось у Литвиновой. «Именно из-за большой зарплаты они не уходят от Бориса и позволяют себя угнетать». «Но это уже их проблемы», — сказала детектив. «Если бы». «Вы что-то знаете, Эмма Юрьевна?» «Нет», — покачала головой женщина. «Я только хотела объяснить вам, почему Андрей презирает брата». «Приехали», — подумала Мирослава. Примерила Андрея Федоровича на роль вершителя судеб и тут же откинула эту мысль, убедившись в ее нелепости. «А ваши дети ладили со своим дядей?» — спросила Мирослава. Вместо ответа Эмма Юрьевна так громко расхохоталась, что на них начали оглядываться присутствующие в пирожковой посетители и продавцы. «Простите», — произнесла опомнившаяся Литвинова. «Вы не ответили на мой вопрос», — строго проговорила Мирослава, хотя, конечно, поняла, что смех женщины и был ответом на ее вопрос. На этот раз вместо прямого ответа Эмма Юрьевна сама спросила детектива. «Вы слышали русскую пословицу о том, что яблоко от яблони падает недалеко?» «Слышала», — кивнула Мирослава. «С яблоней все понятно, она единственный родитель своих яблок. Но в случае с детьми все гораздо сложнее. У них ведь есть и мама, и папа. И, насколько я поняла, вы не разделяете точку зрения своего мужа». «Я не то чтобы не разделяю ее, сказала Эмма Юрьевна. «Я просто считаю, что родственники должны держаться друг за друга». «А ваши дети считают иначе?» «Они полностью разделяют взгляды своего отца». «И все-таки я хотела бы лично поговорить с вашими детьми». «Говорите», — пожала плечами Эмма Юрьевна. «Кто же вам в этом может помешать? Лаборатория, где трудится моя дочь, находится не так далеко отсюда. Адрес у вас, я уверена, есть». «Есть», — не стала отрицать Мирослава. «Ваша дочь готовится стать химиком?» «Она уже стала им». «Пока аспирантка, но трудится в химической лаборатории. Я могу идти?» — спросила женщина. «Да, конечно. Спасибо за то, что уделили мне время». «Не стоит благодарности». Когда женщины оказались на улице, Мирослава предложила Литвиновой подвести ее к крыльцу библиотеки, но та вежливо отказалась. «Спасибо, я хочу пройтись пешком». «Вольному воля», — улыбнулась детектив. «В моем случае это чистая правда», — ответила ей Эмма Юрьевна загадочной фразой. Мирослава задумчиво посмотрела ей вслед, а потом неожиданно для себя вернулась в пирожковую и купила целую кучу пирожков. Часть из них отложила в пакет поменьше. Все дело в том, что путь ее до лаборатории, в которой трудилась дочь Литвиновых, лежал мимо Следственного комитета, и Мирослава решила навестить следователя Наполеонова. Она знала, что дело Прохоренко ведет не он, но вдруг другу детства стало известно хоть что-то полезное для их расследования. На этот раз Шура искренне обрадовался приезду подруги и особенно привезенным ею пирожкам. «Я как раз хочу есть», — сказал он. «По-моему, ты всегда хочешь есть», — улыбнулась она. «А ты чего приехала-то?» Наполеонов заподозрил, что подруга приехала неспроста. Но она отозвалась беззаботно. «Соскучилась?» «Тогда ладно», — расслабился следователь. И они стали чаевничать. Мирослава решила не спрашивать друга детства ни о чем напрямую, просто завела разговор о последних громких делах. И Шуру, как говорится, понесло. Нет, он не выложил ей никаких подробностей, но ясно дал понять, что Следственный комитет стоит на ушах, а подвижек никаких. Даже пошутил напоследок. «Хоть бы ты взялась за это дело. Глядишь, и раскрыла бы его». Мирослава чмокнула друга детства в рыжеватую макушку и закрыла за собой дверь. До научной лаборатории, где трудилась Жанна Литвинова, ехать было минут 30. Мирослава была уверена, что Эмма Юрьевна уже предупредила дочь о скором визите детектива, так что на эффект неожиданности больше рассчитывать не стоит. И лучше всего позвонить девушке и договориться о встрече. Звонку ее Жанна нисколько не удивилась и попросила ждать ее в час дня на стоянке возле кафе «Балалайка». «Вы знаете, где это?» — спросила она. «Нет», — ответила Мирослава. «Но если назовете адрес, найду». «Кафе на углу улицы Алдонина, дом 1. Его открыли 2 недели назад». «Хорошо, я буду ждать вас на стоянке». «Вы меня легко узнаете по красной шапочке на голове», — проинформировала ее Жанна. «Я тебя, дорогая, в чем угодно узнаю», — весело подумала про себя Мирослава. Но сразу к балалайке она не поехала, так как до встречи оставалось еще почти 2 часа. На улице к этому времени стало гораздо теплее, и Мирослава решила, что неплохо было бы перед посещением балалайки нагулять аппетит. Она надеялась, что Жанна собирается в этом кафе обедать. Доехав на машине до верхней набережной, детектив выбралась из автомобиля и на нижнюю набережную спустилась пешком. Прошла мимо чаши со спящими фонтанами, череды синих елей, зябко укутавшихся в снежные шубки. Дойдя до чугунного узора парапета, пошла вдоль него. Волга спала подо льдом и снегом. Мирослава замедлила шаг, потом и вовсе остановилась, провела рукой в перчатке по парапету, запорошенному снежной пылью. Потом долго смотрела, как снег летит вниз, на белую холодную кромку пляжа. Мирослава не заметила, как пролетело время. Пора было возвращаться назад. Ей даже пришлось поспешить, чтобы не опоздать. Красная шапочка появилась на горизонте минут через 5 после того, как она прибыла на место. Выбравшись из машины, Мирослава помахала девушке рукой. И та сразу заметила ее, подошла и спросила. «Вы Мирослава?» «Да, я». «А я Жанна». И вдруг проговорила жалобно. «Пойдемте скорее в балалайку, а то кушать страсть как хочется, даже живот сводит». «Я тоже проголодалась», — с улыбкой ответила Мирослава. Жанна бесцеремонно подхватила ее под руку и потащила к кафе. На ходу она проговорила. «Я забыла предупредить вас, что в балалайке придерживаются русской кухни». «Вот и отлично», — ответила Мирослава. «Ага», — кивнула Жанна. «А то, если слушать рекламу и лопать всякие гамбургеры и прочее безобразие, то за год прибавишь 100 кг». «100, не 100», — сказала Мирослава. «Но около этого точно», — не сдавалась Жанна. Обе девушки рассмеялись. Заняв столик, покрытый белой скатертью с изображением гусей, они заказали себе борщ, гречневую кашу с лещом и 1 кулебяку к чаю на 2. «Интересно, мы не перестарались?» — проговорила Мирослава, оглядывая стол, уставленный заказанными блюдами. «Нет», — сказала Жанна. «Но в следующий раз закажем щи с кислой капустой. Они их здесь так готовят, пальчики оближешь». «А что, мы собираемся здесь встречаться еще раз?» — спросила Мирослава. «А разве нет?» — ответила вопросом на вопрос Жанна. «В общем-то, не планирую», — улыбнулась Мирослава. «Тут загадывать нельзя», — рассудительно проговорила Жанна. «Вы же это дело так быстро не закроете». Что-то она не похожа на синий чулок. С улыбкой подумала про себя Мирослава, вспомнив о характеристике, данной ей Моррисом, и попросила. Вы мне лучше про своего дядю расскажите. Я даже и не знаю, что вам про него рассказать. А вам телефон мой бабушка дала или мама?» «Лидия Ильинична», — ответила Мирослава, так как клиентка и сама сообщила родственникам, что обратилась в их агентство. «Вы, Жанна, только не уходите от ответа». «Я не ухожу», — вздохнула девушка. «Но я на самом деле не знаю, что вам о нем рассказать. Отец не любил про своего брата хоть что-то рассказывать. Он и сам с ним не общался. Мама его почему-то жалела. Бабушка вот его обожала. Даже пыталась моему брату его в пример ставить. «Ой!» — воскликнула девушка. «Что же это я о живом дяде в прошедшем времени говорю?» Жанна прикрыла рот ладонью и уставилась на Мирославу. Детектив, сделав вид, что не придала значения допущенной Жанной оплошности, спросила. «Как прореагировал на это ваш брат?» «Вася-то», — рассмеялась Жанна. «Сказал, что дядя Боря отпетый жлоб». «Это еще почему?» «В интернете была статья. Общественность собирала деньги на восстановление картины нашего соотечественника. Она была повреждена при пожаре. Там многие дали деньги, наша семья тоже, а дядя отказал в категоричной форме». «Откуда вы знаете?» «Бабушка сказала». «По какой же причине ваш дядя не захотел помочь?» «Сказал, что все это искусство для слабаков, а тем, кто знает, чего хочет добиться в жизни, все эти писульки не нужны». «И правда, жлоб», — подумала про себя Мирослава, а вслух сказала. «Может быть, у него тогда настроение было плохое?» «Не думаю», — ответила Жанна. «Почему?» — спросила Мирослава. «Папа говорит, что настроение бывает плохим или хорошим у людей, а дядя — машинка для печатания денег». «Жанна, а вам племянников жаль?» «Зою и Лёву?» Жанна наморщила нос и быстро-быстро поморгала ресницами. Мирослава неожиданно для себя увидела, как по щеке девушки покатилась слезинка. Жанна шмыгнула носом. «Простите, мне их очень жалко. Они такие маленькие». «А вы их разве видели?» «Видела. Мы с бабушкой ходили гулять в парк космонавтов, там встретили Марину. Это жена Бориса. Она гуляла с малышами. Представляете, Лёвке на нос бабочка села. Такая красивая». «И что он с ней сделал?» — с интересом спросила Мирослава. «Захихикал и стал водить носом туда-сюда. Прямо как котенок». «Мальчик не пробовал ее поймать?» «Нет», — покачала головой Жанна. «Я думаю, что из него вырастет хороший человечек», — подумала и добавила. «Не жлоб. И Зойка хорошая девочка. Сама еле на ногах держится, а уже постоянно порывается танцевать. Бабушка говорит, что Зоя балериной будет». Жанна грустно вздохнула. «Если вы их живыми найдете». К глазам девушки снова подступили слезы. Мирослава сжала ее руку. «Жанна, надо надеяться». «А вы сами надеетесь?» «Я не знаю», — призналась Мирослава. «Но мой помощник уверен, что с ними ничего плохого не случится». «А он, ваш помощник, молодой?» «Мы с ним ровесники». «Он красивый?» «Да». «Красивые всегда говорят, что все будет хорошо», — проговорила Жанна грустно. «Почему вы так думаете?» «А разве не понятно?» «Нет». «К красивым судьба благоволит, поэтому у них все всегда складывается хорошо». И они это свое «хорошо» переносят на других. Мирослава не стала переубеждать девушку, просто сказала. «Будем верить, что на этот раз перенос будет удачным». «Будем», — согласилась Жанна и вдруг закричала. «А вон и Васька!» «Где?» «Да вон же! Вася, иди сюда!» «Откуда ваш брат узнал, что мы здесь?» — спросила Мирослава, одарив Жанну подозрительным взглядом. «Так я ему сама позвонила», — простодушно призналась девушка. «И сказала, что встречаюсь с самым настоящим детективом. Он обещал прискакать. И вот он». «Прикольные они», — подумала Мирослава. Тем временем брат Жанны подошел к их столу. «Привет, девчонки». «Привет», — медленно ответила Мирослава. «Я сяду?» — спросил он, не сводя с нее взгляда. «Садитесь, конечно». «Я Вася». «Мирослава Волгина». «Тогда я Василий Литвинов». Детектив невольно улыбнулась. «Вась, ты голодный?» — принялась тормошить брата Жанна. «Как волк», — ответил он, показал ей зубы и прорычал. «Рррр». «Вася, веди себя прилично», — одернула его сестра с напускной строгостью и замахала официантке. «Девушка, можно вас?» Когда официантка подошла, в игру включился Василий. «Девушка, как видите, полку голодных едоков прибыло». «Ничего, мы всех накормим», — улыбнулась ему официантка. «Диктуйте ваш заказ». «Да чего там диктовать?» — вмешалась Жанна. «Невелик барин, принесите ему то же, что и нам». «Вот всегда так». С притворным огорчением вздохнул Василий и напустился на сестру. «Ты даже не сказала, что вы ели. Вдруг мне сейчас принесут устриц и морских ежей?» «Вася!» — укоризненно проговорила Жанна. «Тут тебе не Япония, а кафе русской кухни». «Ладно уж», — отмахнулся Василий. «Я и вправду такой голодный, что съем даже сырого дикобраза вместе с иголками». «Фу!» — наморщила нос Жанна. «Вот тебе и фу!» Он дотянулся рукой до носа сестры, нажал на него и произнес: «Пи-пи!» «Вася!» — отдернула она его руку. «Право, ведешь себя как ребенок. И что подумают люди, глядя на нас?» «Ничего не подумают», — заверил ее брат. «Кому мы нужны, чтобы на нас смотреть?» И, увидев подошедшую с подносом официантку, обрадовался. «О, горяченькая! Обожаю борщ!» «Ешь уже!» — сказала Жанна. Мирослава молча наблюдала за веселой перепалкой брата и сестры. И эти Литвиновы нравились ей все больше и больше. Она подумала о том, что Борис Прохоренко многое потерял, не сумев выстроить отношения со своими племянниками, да и со всей семьей Литвиновых. Запихивая в рот последний кусок кулебяки, Василий спросил: «А чего это частный детектив по нашу душу пожаловал?» «Вась, тебе же говорили, что в частное детективное агентство обратилась наша бабушка». «То, что бабушка обратилась в частное детективное агентство, я помню. Но мы-то тут при чем?» «Вот и поговорите с таким», — обратилась к Мирославе Жанна, кивая на брата. «Я уже и сама поняла», — ответила Мирослава, «что Вася ничем расследованию помочь не может». «Эй, вы чего?» — возмутился Василий. «Я, между прочим, тут сижу, и нечего через мою голову обо мне говорить так, словно меня тут и нет». «Он у нас еще маленький», — вздохнула Жанна. Василий фыркнул, потом посмотрел на Мирославу и сказал: «Если серьезно, то мы были бы рады вам помочь, но у нас сведения о дяде кот наплакал. Мы же избегали общения друг с другом». «Почему?» — спросила Мирослава. «Да как вам сказать?» — ответил Василий, на глазах превратившись во взрослого человека. «Классовая неприязнь. Приоритеты у нас разные». «Я услышала вас, Василий». И, обращаясь уже к обоим, Мирослава добавила: «Ладно, ребята, мне уже нужно идти». «Если надо, так надо», — ответила Жанна. «До свидания. Если что, звоните. Телефон вы знаете». «Да», — поддержал сестру Василий. «Если что, мы всегда готовы помочь. Обращайтесь, только скажите, что делать». «Я буду иметь это в виду», — улыбнулась Мирослава. «Пока, ребята». «Пока-пока», — помахал ей рукой Василий. Вернувшаяся домой Мирослава почувствовала, как она сильно устала, только когда, выйдя из ванны, упала на диван. «Есть будете?» — спросил Морис. «Ой!» — воскликнула она. «Морис, сбегай в гараж. Там в моей машине пакет с пирожками для тебя и Дона». «Спасибо, конечно», — проговорил Морис. Вернувшись с пакетом, он принюхался к содержимому и спросил: «Где вы это взяли?» «В пирожковой. Пирожки на самом деле вкусные. Попробуй и дай немного Дону». «Хорошо, но я поставлю чайник, а пирожки подогрею в духовке». «Делай, что знаешь». Отозвалась она, закрыла глаза и уснула. Когда она проснулась, за окном уже было совсем темно. «Я долго проспала?» — спросила Мирослава. «Не очень, чуть больше 2 часов. Надеюсь, теперь мы можем спокойно поужинать», — ответил Морис. «Можем, если ужин легкий». «Легчайший», — заверил он ее. «А пирожки ты съел?» «Мы съели с Доном 2 пирожка. Остальные я убрал на завтра». После ужина Мирослава рассказала Морису о своем знакомстве и общении со всеми членами семейства Литвиновых. В заключение она сказала, что все они довольно милые люди, хотя и не без маленьких странностей. «Жаль, что они ничего не смогли сообщить нам нового о жизни Бориса Прохоренко и его возможных знакомствах», — сказал Морис. «Сами-то они на роль подозреваемых не подходят. Ни у кого из них нет резона расправляться с Прохоренко. Мстить им ему не за что». «Ты забыл о классовой непримиримости», — усмехнулась Мирослава. «Андрей Федорович мог иметь зуб на брата». «Не понимаю, как можно в наше время забивать себе голову этой ерундой?» Неожиданно сердито проговорил Миндаугас. Мирослава сначала удивилась его тону, а потом вспомнила о том, что Наполеонов частенько намекает на аристократические корни Морриса, и снова усмехнулась. Вслух же заметила как бы мимоходом. «Не стоит так уж сильно нервничать из-за своего происхождения». «Кто нервничает? Я?» Сделал вид, что удивился Моррис. «Если вы забыли, то напоминаю, мой отец — капитан рыбацкого судна, а мама — учительница французского языка». И перевел разговор на другую тему. «Что мы будем делать завтра?» «Искать», — ответила Мирослава. «Ну да, и не сдаваться». С иронией прокомментировал он ее ответ. «Жаль, что у Прохоренко практически нет друзей, приятелей и просто близких знакомых». «Так у него на них банально не хватало времени», — сказал Моррис. «Поэтому придется довольствоваться тем, что у нас есть. То есть его единственным другом». «Я забыл сказать вам», — спохватился Моррис. «Чтобы вы поспешили». «Поспешила?» — переспросила Мирослава. «Да. Валерий Романович Олейников забронировал билет на послезавтра. Он летит ночным рейсом в Мурманск». «В Мурманск? И чего он там забыл?» «Готовится дебютный концерт его воспитанников». «Чудесно. Значит, завтра с утра я отправляюсь на встречу с другом для души». «С другом...» — начал Моррис. «Ты не забыл, что именно так назвала его мать потерпевшего? Наша клиентка?» «Да, помню. Но вам лучше договориться с Валерием Романовичем о встрече заранее». «Да, я позвоню ему сегодня вечером». Олейников звонку детектива не удивился. Предусмотрительная Лидия Ильинична уже обо всем проинформировала его и просила содействовать. Глава 4. Встречу детективу Олейников назначил у себя дома. Вернее, тактично спросил, не затруднит ли Мирославу подъехать к нему домой завтра, в 11 дня. Мирослава ответила, что не затруднит, и чтобы не играть в прятки, сообщила, что его адрес у нее имеется. «Я так и понял», — ответил Олейников. «Зная о пунктуальности Лидии Ильиничны и ее пристрастии к мелочам, можно быть уверенным, что мама Бори ничего не упустила. До свидания». «До завтра», — ответила Мирослава. Семья учителя музыки жила в большой трехкомнатной квартире в доме старой застройки. Мирослава предположила, что квартиру за какие-либо заслуги получили даже не родители Олейникова, а более старшее поколение. «Жена на работе», — зачем-то сообщил детективу, впуская ее в прихожую, Олейников. «Дети в институте, так что мы одни. Идемте в гостиную». «Идемте», — ответила Мирослава, натягивая бахилы. Чуть ли не половину большой гостиной, как и ожидала Мирослава, занимал рояль. Вдоль стены тянулись шкафы с книгами. Здесь же стоял старый сервант с красивой, но разномастной посудой. На противоположной стене висела картина современного местного художника. Под ней стоял диван, обтянутый плюшем. Пара таких же кресел. Поодаль стол на гнутых ножках, накрытый льняной скатертью. На столе узкая ваза с одной единственной белой розой на длинном стебле. И множество стульев, от которых рябило в глазах. Мирославе даже показалось, что стулья специально разбегаются в разные стороны. У детектива сложилось твердое убеждение, что Олейниковы не украшали свое жилище на показ, а жили так, как им удобно. «Я могу предложить вам чашку чая?» — спросил Олейников, как всякий гостеприимный хозяин. «Можете», — благодарно улыбнулась Мирослава. «Но позднее. А сначала давайте поговорим». Мирослава выбрала одно из кресел и опустилась в него. Олейников сел на стул неподалеку. «Я знаю», — сказал он, — «что вы хотите поговорить со мной о Боре, но навряд ли я смогу вам чем-то помочь». Олейников уставился на свои руки. «Это почему же?» — спросила Мирослава. «Потому что годы нашей активной с Борисом дружбы приходятся на то время, когда мы были подростками и юношами, а потом у каждого началась своя жизнь, и мы стали видеться с каждым годом все реже и реже». «Но вы продолжали созваниваться?» — спросила Мирослава. «Да, созванивались мы чаще, чем встречались. Примерно раза два в месяц, и даже больше». «Ну вот видите», — сказала Мирослава, — «ваше общение практически не прекращалось». «Наверное, вы правы», — кивнул учитель музыки. «Но...» Олейников запнулся. «Что «но»?» — спросила Мирослава. «Это общение, особенно в последнее время, было каким-то односторонним». «То есть?» «Да чего там?» — махнул рукой Валерий Романович. «Борис звонил мне и начинал свой монолог». «Монолог?» — уточнила Мирослава. «Можно сказать и так. Мне редко удавалось вклиниться в короткие паузы». «Правильно ли я поняла вас, Валерий Романович, что ваш друг во время звонков что-то постоянно рассказывал вам?» «Не столько рассказывал, сколько вываливал на меня свое недовольство окружающими. Я, право, уже начал чувствовать себя сливным бочком». «И чем же окружающие не угодили Борису Прохоренко?» «Мне неудобно передавать его слова», — замялся Олейников. «Валерий Романович», — строго сказала Мирослава, «мы с вами не сплетничаем, как две кумушки на кухне. Мы пытаемся найти похитителя детей вашего друга и того, кто...» «Ради бога, не надо об этом», — перебил ее Олейников. «Экие мы впечатлительные», — подумала про себя Мирослава и спросила. «Ваш друг говорил вам о ком-то конкретно?» «Нет, если вам нужны имена, фамилии, то я их не знаю», — ответил Олейников. «Борис, как бы это правильно сказать, растекался мыслью по древу. Мёл всех под одну гребенку. Мол, лентяи, никто работать не хочет. Он один за всех пашет, всю фирму на себе везет, а дармоеды тут как тут с большими ложками». «Он имел в виду своих родственников?» — насторожившись, спросила детектив. «Если вы говорите про его семью, то точно нет», — твердо ответил Олейников. «Может, сводного брата? Племянников?» «Да нет же. О них он вообще никогда не вспоминал. У меня сложилось такое впечатление, что весь круг интересов Бориса сузился до пределов его фирмы. Все остальное для него как бы не существовало». «А как же семья? Жена? Дети?» «Борис считал, что, обеспечивая их материально, он тем самым исполняет свой супружеский и отцовский долг». «А раньше он таким не был?» «Разбогатеть Борис мечтал с детства. Он все время придумывал, где можно подработать, и прикидывал, сколько именно. Но все-таки ходил с нами в кино, театры, музеи, хотя к искусству всегда относился пренебрежительно». «Вы, Валерий Романович, сказали, с нами?» «Да», — кивнул Олейников. «Кто же еще входил в вашу компанию?» «Сначала мы дружили втроем. Боря, я и Володя. Потом появились девушки, моя Таня и Белла». «У Бориса девушки не было?» «Почему не было?» Пожал плечами Олейников. «Белла Усачева сначала была девушкой Бориса. Позднее они, правда, расстались, и Белла стала девушкой Володи Капитонова, а потом его женой». «Правильно ли я вас поняла, Валерий Романович, что ваш друг, Владимир Капитонов, отбил девушку у другого вашего друга, Бориса Прохоренко?» Олейников несколько смутился и ответил. «Это как-то само собой произошло. Никто особо никого не отбивал. Просто Белла и Володя полюбили друг друга и не стали скрывать своих чувств. Все честно рассказали Борису». «А что Борис?» «Обиделся, конечно», — вздохнул Олейников. «А я думаю», — сказала детектив, «что ваши друзья не просто обидели Прохоренко, а нанесли ему серьезную моральную травму, от которой он, судя по всему, так и не оправился». «Скажете тоже», — сердито воскликнул Олейников. «Боря женился и был счастлив со своей женой Мариной». «Женился он довольно поздно». «Все по-разному женятся», — буркнул Олейников. «О своем счастье с женой вам Борис сам рассказывал?» «Нет, он не любил говорить о личном. Но ведь и так все понятно». «Что понятно?» «Раз Борис женился на Марине, значит, полюбил ее. Раз родились дети, значит, они хотели их. Если бы в семье не было счастья, то они не стали бы планировать родить третьего ребенка». «Гладко было на бумаге», — обронила Мирослава. «Что вы хотите этим сказать?» — удивился Валерий Романович. «На практике часто получается совсем не так, как в теории. То есть то, что мы нафантазировали в мечтах, не вписывается в реальность». «Вы шутите?» «Ничуть». «Я имею в виду в случае с Борисом», — наивно уточнил Олейников. «Я тоже имела в виду его ситуацию». «Постойте». Олейников поднял руки. «Вы меня совсем запутали. Вы что же, хотите сказать, что Белла и Володя...» «Боже упаси! На этот раз уже воскликнула Мирослава. «Ничего такого я не имела в виду, но мне необходимо поговорить с Беллой. Вы дадите мне номер ее телефона?» Олейников выглядел растерянным и даже убитым морально. «Валерий Романович», — проговорила Мирослава. «Если вы откажетесь дать мне номер телефона Беллы Капитоновой, то я все равно его узнаю. И адрес Капитоновых тоже». «Хорошо», — в отчаянии взмахнул рукой Олейников. «Я дам вам телефон Беллы, но не понимаю, что вы надеетесь там найти. Белла и Володя вообще за все это время ни разу не пересекались с Борей». «Скажите, а дети у Капитоновых есть?» «Есть. Дочь. Уже большая. Но это-то вам зачем?» «Чисто женское любопытство», — извиняюще улыбнулась Мирослава и спросила. «Как отчество Беллы?» «Аркадьевна». «Благодарю вас, Валерий Романович». Не дождавшись ответа, Мирослава поспешно покинула квартиру расстроенного учителя музыки. А Олейников упал на диван и обхватил голову руками. Белла Аркадьевна Капитонова сразу же отозвалась на звонок детектива. По ее голосу Мирослава догадалась, что Олейников не удосужился ей позвонить. Тем не менее, женщина не ударилась в панику. Она сказала, что о несчастье, случившемся с Борисом, она узнала от Тани, жены Валерия Олейникова. Заверила, что искренне сочувствует ему. Встретиться с детективом Белла Аркадьевна согласилась не сразу. «Чем же я смогу вам помочь?» — спросила она. «Ведь мы много лет не виделись с Борисом. Тем не менее, я прошу вас уделить мне совсем немного вашего времени». «Хорошо», — с явной неохотой согласилась женщина и назначила Мирославе свидание в сквере. Детектив подумала о том, что погода не очень-то располагает к совершению прогулок на свежем воздухе. Тем не менее, предложение Капитоновой приняла. Мирослава вышла из машины только тогда, когда заметила спешащую ко входу в сквер женщину, которая куталась в капюшон и по мере приближения к цели все ускоряла и ускоряла шаг. В сквере голые деревья, заметенные снегом дорожки и ни одной живой души. Даже воробьи и голуби куда-то попрятались. Детектив догнала женщину и окликнула ее. «Белла Аркадьевна!» Та резко обернулась, капюшон съехал, и Мирослава увидела покрасневший нос Капитоновой и слезящиеся глаза. Еще только не хватало простудить свидетельницу, подумала она, и, вложив в свой голос всю силу искренней просьбы, проговорила. «Может быть, поговорим в машине? Холодно очень». «А где ваша машина?» — слегка охрипшим голосом спросила женщина. «Да вон стоит». Мирослава сделала указывающее направление жест рукой. «А вы одна?» — спросила Белла. «Совершенно одна», — заверила ее Мирослава. Когда они уже устроились в теплом салоне, Мирослава проговорила. «Да вы дрожите вся». «Да, немного зябко», — согласилась Капитонова. «Будете чай? Из термоса?» — настороженно спросила Белла. «Из термоса, но у меня есть запасные стаканчики». «Тогда буду, только не очень горячий», — попросила она. «По-моему, не очень», — проговорила Мирослава. Достала два стаканчика, открыла термос и налила чай, и подала один из стаканчиков Капитоновой. Когда женщина выпила примерно половину, Мирослава попросила. «Расскажите мне о Борисе Прохоренко. Какой он?» «Рассказывать особо нечего», — слегка охрипшим голосом ответила женщина. «Мы с ним встречались, но давно. Потом я полюбила Володю и ушла к нему». «На каком месяце беременности вы в это время были?» — спросила детектив. «Что?» — воскликнула Белла. Стаканчик выпал из ее рук, и какое-то количество жидкости пролилось ей на колени. «Извините», — сказала Мирослава, достала бумажные салфетки и подала их Капитоновой. Женщина стала торопливо промокать юбку. Потом она спросила. «Откуда вы узнали?» «Догадалась по вашей реакции». «Я не понимаю», — растерянно проговорила Белла. «Вы испугались моего звонка. Вы не хотели идти на встречу со мной, но отказать мне вы боялись еще больше». «И что теперь?» — растерянно спросила Белла. «Думаю, что ничего», — ответила Мирослава. «Вы уверены, что ваша дочь от Бориса?» «К сожалению, да». Тихо вздохнула женщина. «Когда я поняла, что беременна, Срок был маленький. Я не знала, от кого мой ребенок. Володя был уверен, что от него. А вы нет? Я? Нет, согласилась Белла. И как же вы узнали? Я мучилась много лет, а потом все-таки сделала тест на отцовство. Подтвердились мои худшие предположения. Говорят, что отец не тот, кто зачал, а тот, кто вырастил. Вы правда ничего не скажете Володе? Правда. Сами подумайте, зачем мне это надо? И Борису тоже? Ему тем более, ответила Мирослава. Я только хотела спросить вас, о чем? Вам не жаль лишать вашего бывшего парня возможности общаться с его, возможно, единственным ребенком? Нет, для него наши отношения ничего не значили, вырвалось у Беллы Аркадьевны. Почему вы так думаете? Для него вообще семья и дети — это ничто. Вы можете ошибаться. Я знаю наверняка. Откуда? Оттуда. Да ладно. Капитонова сделала отчаянный жест и продолжила свои излияния о бесчувственности бывшего возлюбленного. Взять хотя бы троюродную сестру Майки. Майка? Это кто? Заинтересованно спросила Мирослава. Майка. Майя Столетова. Моя близкая подруга. Так вот, сестра Майи, Алена, по вине Бориса потеряла ребенка. Вот с этого места Белла Аркадьевна поподробнее, попросила Мирослава. «Подробностей я не знаю», — ответила Капитонова. «Но вы только что обвинили Бориса Прохоренко как бы в убийстве неродившегося младенца». «Если хотите знать, то по мне это и было убийство. Хоть и непреднамеренное, Алена плохо себя чувствовала, она была на третьем месяце. У нее токсикоз, нелады с сердцем, слабость, она еле ползала, просила Бориса дать ей отгул, а он ни в какую. У него там какой-то заказ горел». Но надо сказать, что заказы у него постоянно горят. Почему Алена не обратилась к врачу, если она так плохо себя чувствовала? Она хотела, но Борис пригрозил ей, что если она уйдет на больничный, он найдет, как от нее избавиться. «Он нагло врал», — сказала Мирослава. «Избавиться от беременной сотрудницы он никак не смог бы». Алена молоденькая, неопытная, муж был в командировке, никто ей не подсказал. И она прямо на рабочем месте потеряла сознание. Ее увезли в больницу, но было уже поздно. Вы ведь понимаете меня? «Да, понимаю», — ответила Мирослава. «А теперь скажите, как такому сочувствовать?» — спросила женщина. Детектив ничего не ответила, а через некоторое время сказала. «Как фамилия Алены?» «Кажется, Макеева. Мне нужны ее координаты». «У меня их нет». «Тогда координаты вашей подруги». «Как ее полное имя, отчество, фамилия?» «Майя Ивановна Столетова». «Адрес, телефон?» «Нет, я не могу!» Неожиданно вскрикнула Белла Капитонова. «Чего вы не можете?» Сделала вид, что не поняла ее опасений Мирослава. «Ведь это неправильно!» Неуверенно проговорила женщина. «Белла Аркадьевна», успокаивающим голосом проговорила Мирослава. Когда ведется поиск опасного преступника, некоторыми принципами приходится жертвовать. В данном случае ваша боязнь обидеть подругу не идет ни в какое сравнение со смертельной опасностью, которая нависла над двумя ни в чем не повинными крошечными детьми. «Простите меня», — ответила Белла. «Вы правы». Капитонова назвала адрес и номер телефона Майи Ивановны Столетовой. «А теперь, Белла Аркадьевна, я отвезу вас домой». «Да, пожалуйста», — еле слышно ответила Капитонова. Мирослава высадила ее там, где она просила, недалеко от подъезда, и с полминуты смотрела вслед своей недавней пассажирке. И пока она смотрела, ей казалось, что Белла ничего не видит перед собой, идет точно на ощупь. Детектив перевела дыхание, попятилась до свободного пятачка дворовой стоянки, развернула свой автомобиль и отправилась к месту жительства Майи Столетовой. Звонить и предупреждать о своем визите подругу Беллы она не стала, решив, что позвонит только в том случае, если не застанет женщину дома. Но Майя была в своей квартире. По крайней мере, на звонок Мирославы по домофону она отозвалась сразу. «Кто там?» «Здравствуйте, Майя Ивановна». Мирослава почему-то была уверена, что говорит именно со Столетовой. «Здравствуйте». С легкой растерянностью от того, что не узнала голос, назвавший ее по имени, отозвалась Столетова и повторила свой вопрос. «Вы кто?» «Я детектив Мирослава Волгина». «Детектив?» — переспросила женщина. Теперь в ее голосе были перемешаны удивление, любопытство и капелька боязни. «А что вы хотите?» «Поговорить с вами». «О чем?» Мирославе надоело вести беседу по домофону, но она все-таки ответила. «О вашей сестре. Она, кажется, попала в беду». «Вероника?» — громко вскрикнула Майя, и Мирослава не успела ответить, как дверь открылась. Чтобы не терять драгоценного времени, на этот раз Мирослава поднялась на лифте, хотя, как правило, поднималась по лестнице. Пока лифт двигался вверх, детектив успела уяснить, что у Столетовой есть родная сестра Вероника, к которой она сильно привязана. Иначе не стала бы так пугаться. О троюродной сестре, судя по всему, Столетова и не вспомнила. А Белла Аркадьевна, в свою очередь, не проинформировала детектива о наличии у Столетовой родной сестры. «Ничего, разберемся», — подумала Мирослава в тот самый момент, когда лифт остановился напротив квартиры с распахнутой настежь дверью. Молодая женщина с перепуганным лицом буквально втащила ее в прихожую и принялась трясти за руку. «Говорите, что с Вероникой? Где она?» «Успокойтесь, пожалуйста», — ласково попросила Мирослава. «Я понятия не имею, где Вероника, но уверена, что с ней все хорошо». «Но вы сказали...» — оторопела женщина. «Майя Ивановна, извините, что я напугала вас, но я не знала, что у вас есть сестра Вероника». «Как? То есть...» Столетова не знала, что дальше сказать. «Я бы на вашем месте позвонила Веронике и спросила, как ее дела». «Да, но...» «А потом мы поговорим с вами о другой вашей сестре». «О другой сестре?» — удивилась Столетова. «Но у меня нет другой». «Меня интересует ваша троюродная сестра, Алена Макеева». «Ах, Алена!» — облегченно вырвалась у Столетовой. Она тут же передумала звонить Веронике, засунула смартфон обратно в карман своего теплого фланелевого халата и пригласила детектива. «Проходите на кухню. Я как раз собиралась пить какао. Вы будете какао?» «Буду», — ответила Мирослава. Ради налаживания контакта она соглашалась на многое. А тут, подумаешь, какао. Тем более, что какао оказалось вкусным, как и крошечные булочки с ванилью, поданные к нему. Мирослава не торопилась начинать разговор, и Майя спросила первой. «Почему вас интересует Алена? Она, бедняжка, и так столько перетерпела в своей жизни». «Вот об этом я как раз и хотела бы поговорить подробнее». «Не понимаю, почему вас интересует судьба Алены», — пожала плечами Столетова. «Будь вы писателем или хотя бы журналистом, ваш интерес был бы мне понятен. А так, ни в каких криминальных историях Алена не замешана. Все ее несчастья начались с устройства в фирму некоего Бориса Прохоренко». «Расскажите подробнее», — попросила Мирослава. «Тут и рассказывать особо нечего», — ответила Майя. «И все-таки?» Глава 5. Столетова снова недоуменно пожала плечами и начала свой рассказ. После института Алена проработала в нескольких местах. Зарплата была копеечная, зато и работа не пыльная. Потом Алена вышла замуж за Славика. Парень он неплохой, и работа у него вроде была приличная. Инженер на крупном заводе. Но деньги лопатой не греб. А молодым, сами знаете, то того хочется, то другого. Хорошо, что хоть крыша над головой у молодой семьи была. Но опять же, в хрущевке. Однушка. Алене от прабабушки досталось. Алена не унывала и постоянно искала работу с достойной зарплатой. И вот однажды ее пригласили на собеседование в фирму этого Прохоренко. Алена им подошла. Это и не мудрено, она свое дело знала на отлично. К тому же трудолюбивая, исполнительная, усидчивая. Алену в фирме прелестила зарплата. Она и впрямь была высокой. Но только одного Алена не учла, что за эту зарплату работодатель станет выжимать из нее все соки, почище всякой супервыжималки. Вскоре домой она приползала только спать. Славка начал нервничать, потом высказывать недовольство. И Алена уже была близка к тому, чтобы уволиться, как узнала, что она беременна. «Сами понимаете», — снова апеллировала к детективу Столетова. «Увольняться, будучи беременной, не с руки». Мирослава была согласна с ней, но вслух ничего не сказала. И Столетова продолжила. Этот Прохоренко заставлял своих сотрудников работать как негров на плантации. Алена выбивалась из сил, но терпела до тех пор, пока уж совсем стала невмоготу. Запросила у работодателя послаблений, сослалась на свое положение. «И что вы думаете, он сделал?» «Что?» — спросила Мирослава. Глаза вытаращил и как заорет. «Ты что же, бездельница, за мой счет собралась в декрет отправиться, чтобы 3 года баклуши бить?» «Так и сказал», — не поверила детектив. «Так и сказал», — кивнула Майя. «При свидетелях». «И что же ваша сестра?» «У нее начались проблемы со здоровьем. Она попросила у него отгулы. Он не дал. Да еще пригрозил. Не вздумай на больничный уйти. Уволю». А когда Алена заплакала, он заявил: «Ничего, не переломишься. Раньше бабы в поле работали и в поле рожали». Алена говорила, что очень уж Прохоренко разозлила то, что она уходит скоро в декретный отпуск. И она боялась, что он и впрямь ее уволит. «У него нет таких прав», — сказала Мирослава. «Так-то оно так», — вздохнула Майя. «Но у нас прав тот, у кого больше прав. Вот Алена и решила дотерпеть до декретного отпуска». «Не смогла?» «Нет», — покачала головой Майя. «Прямо на работе ей стало плохо. Увезли на скорой в больницу. Ребенка не спасли. Выкидыш. Врачи сказали, что детей больше у нее не будет. Она долго лечилась. Слава сначала поддерживал жену, они потратили на лечение все скопленные деньги, продали все ценное, но толку никакого. Слава просил Алену остановиться, предлагал взять малыша из детского дома, но она как одержимая, вот он в конце концов не выдержал и ушел. А что же Алена? Насколько мне известно, жила какое-то время на пособие по безработице, бутылки собирала, от нашей с Вероникой помощи категорически отказывалась, потом сошлась с грузчиком из магазина, что в соседнем доме, но концы с концами, видимо, стало сводить все труднее, и они уехали жить в деревню. Там у этого грузчика бабка жила. Откуда вам это стало известно? От директрисы магазина, он ей адрес оставил, попросил на него пересылать почту. Разве почта ему приходила на адрес магазина? «Ну да, он жил там, в подсобке. Типа общежитие директриса ему выделила. Он сидел по малолетке. Вроде исправился». «А адрес этой деревни вы взяли?» «Взяла», — ответила Майя. «Хотели с Вероникой съездить, посмотреть, как там Алена, но так и не съездили». «Вы могли бы дать мне этот адрес?» — спросила Мирослава. «Да, сейчас принесу», — несколько растерянно ответила Столетова. Она вышла из кухни, но вскоре вернулась, держа в руках листок, вырванный из школьной тетради в клеточку. «Вот, тут все написано». «Вы уверены, что ваша троюродная сестра живет с ним?» Мирослава тряхнула листком. «Почти что», — ответила Майя. «Больше ей быть негде». Уже в машине Мирослава прочитала название деревеньки — Конопушкина. Сердечного друга Алены Макеевой, или кем он там ей еще может приходиться, звали Павел Владимирович Семенов. Приехав домой, Мирослава первым делом попросила Мориса посмотреть по интернету, где находится село Конопушкино и что оно собой представляет. Оказалось, что ехать до села довольно далеко и большую часть по грунтовой дороге. Население села было невелико, судя по всему, большинство из 57 домов были давно заброшены. «Не нравится мне все это», — сказала Мирослава. «Что это?» — непонимающе переспросил Морис. «И зачем вам вообще понадобилось какое-то там Конопушкино?» Мирослава села на стул, уронила руки на колени и рассказала ему все, что ей удалось узнать. «Так вы что же, думаете...» — догадался он. «Что это Алена расправилась с Прохоренко?» «Почему нет?» Потеряв всякую надежду на справедливость, она решила сама отомстить за своего ребенка и свою сломанную жизнь. «Но это же чудовищное безумие!» «Меня волнует сейчас больше другое», — проговорила Мирослава. «Что же?» «Допустим, мы поедем с тобой завтра вдвоем в Конопушкино». «А мы поедем?» «Непременно. Но что мы будем делать, если обнаружим то, о чем я думаю?» «Вызовем участкового». «Который приедет часов через 5, если дороги расчищены, и мало чем нам поможет». «Что же вы хотите делать?» «Придется через Шуру подключить следователя Максима Новикова, который ведет это дело». «А он не рассмеется нам в лицо?» «Может, рассмеется, но надеюсь, что Наполеонов сумеет переубедить его. К тому же, надеюсь, он слышал обо мне». После этих слов Мирослава ушла в свою комнату, и Морис слышал, как она вполголоса разговаривала по телефону, как он догадался, с другом своего детства, следователем Наполеоновым. Припирались они минут 40, после чего Мирослава вышла из своей комнаты и произнесла два слова. «Есть хочу». «Если то, что ты придумала себе, окажется пустышкой, с меня снимут голову», — шепнул Шура Мирославе, когда они садились в машину. Оба детектива были безмерно благодарны Наполеонову, которому удалось склонить следователя Новикова в пользу версии Мирославы. До Конопушкина тряслись молча. К счастью, дорога оказалась короче, чем ожидала в начале Мирослава. Вероятно, благодаря хорошо поработавшему ночью трактору. Первый же встретившийся на пути полицейских местный житель на вопрос, есть ли здесь недавно обосновавшиеся, ткнул рукой в сторону ряда домов, которые наводили на мысль, что там никто не живет уже лет 10, и сказал: «В той, что самое последнее, как бы на отшибе, несколько месяцев назад обосновались городские». «Сколько их?» — спросил следователь Новиков. «Фиг их знает», — ответил мужик и почесал свой красный от холода нос. «Мы видали двоих, мужика и бабу, а тетка Ефросинья сказывала, что в избе кто-то пищит, вроде как дитё». «Откуда она знает?» «Ходила по какой-то своей надобности за околицу, мимо шла, темно уже было, в избе света нет и писк какой-то». «Может, мыши?» — спросил следователь Наполеонов. «Сами вы мыши!» — обиделся за недоверие мужик. «Мы скорее коты», — усмехнулся Новиков. Мужик хмыкнул, натянул шапку на глаза и пошел своей дорогой. Увидев узенькую тропинку в нескольких метрах от дома на отшибе, Мирослава сказала: «Лучше пойти туда пешком. Сначала я с Морисом, потом вы», — обратилась Мирослава к Шуре. «С господином Новиковым». «С товарищем Новиковым», — улыбнулся ей следователь. «И вообще-то я Максим». «Я в курсе, товарищ Максим», — улыбнулась в ответ Мирослава. «Группа захвата, думаю, нам не понадобится, по крайней мере, пока». Трое мужчин молча кивнули. Мирослава первой подошла к двери и постучала. «Кого черти принесли?» — спросил мужской голос. «Соседка я ваша, откройте, пожалуйста». «Никаких соседей мы не ждем», — ответили ей сердито. «Морис», — шепнула Мирослава. «Дверь едва держится на петлях». Он, понимающе, кивнул. Максим Новиков отодвинул Шуру и тихо сказал: «Вдвоем сподручнее. 3-4». Они одновременно навалились на дверь, и она поддалась. Внутри пахло чем-то кислым, затхлый воздух буквально шибал в нос. Навстречу вошедшим растрепанной вороной бросилась женщина в черном. Она громко вопила, и непристойные выражения буквально сыпались из ее рта, как отходы из прохудившегося помойного ведра. Новиков бесцеремонно скрутил ее и отпихнул к Наполеонову. «Подержи». Сам он тем временем позвонил кому-то из оперативников и велел забрать задержанную. Присутствующий в помещении мужчина сопротивления не оказывал. Он, тихо скуля, сполз по стене на пол. «Гражданин Семенов?» — спросил следователь. «Да», — заикаясь, ответил мужчина и тут же закричал. «Я ничего не делал. Я только отвез ее, куда она сказала». «И что потом?» «Алена ушла. Она отсутствовала больше часа, а потом вернулась с детьми. Мы засунули их на заднее сиденье». «И вы не препятствовали ей?» «Почему не препятствовал?» «Препятствовал. Она сначала хотела положить детей в багажник. Я ей сказал, что они там могут задохнуться. Ну и помог перенести их в салон». «Они кричали?» «Нет». «То есть?» «У них рты были заклеены». «Бог мой!» — вырвалось у Миндаугаса, искренне любившего детей. Он, чуть ли не растолкав всех, ринулся вперед и распахнул дверь в смежную комнату. Там, на грязном полу, ползали обессиленные, почти раздетые дети. Кричать у них, видимо, не было сил. Миндаугас снял с себя дорогую меховую куртку, завернул в нее детей и, бережно взяв на руки, вынес свою ношу сначала из комнаты, а потом из дома. «Он всегда такой резвый?» — спросил следователь Новиков. «Временами», — ответила Мирослава и поспешила за Морисом, который уже бережно размещал детей в салоне. «Садитесь за руль», — велел он Мирославе. «Их надо срочно отвезти в больницу». Следом за Мирославой на пассажирское сиденье втиснулся запыхавшийся Шура. «Вы чё, офонарели?» — сердито спросил он. Ему никто не ответил. Наполеонов приоткрыл дверь и закричал. «Новиков, скажи своим ребятам, чтобы мою машину к следственному комитету отогнали». «А ты сам?» — донесся голос второго следователя. «Я с ними». Наполеонов махнул рукой и закрыл дверцу. По грунтовой дороге Миндолго съехал осторожно, потом прибавил скорость. Наполеонов тем временем выговаривал Мирославе. «Вы чего? Совсем ополоумели увозить детей без представителей власти?» «Шура, они голодные и, скорее всего, больные». «Я тебя не узнаю. С кем поведешься, от того и наберешься». Наполеонов сердито кивнул в сторону Морриса. «Да ладно тебе, Шура», — миролюбиво проговорила Мирослава. «Ты наш представитель власти, и ты с нами». Уже вечером Мирослава позвонила клиентке и сообщила, в какой детской больнице находятся ее внуки. Продиктовала телефон приемного покоя и ординаторской. «Я могу их забрать?» — громко закричала и тут же расплакалась Прохоренко. «Думаю, что да. Лидия Ильинична, успокойтесь и завтра поезжайте за ними с документами». «Спасибо вам!» Мы выполняли свою работу. Много позднее детективы узнали, что Марина не оставила искалеченного мужа и осталась с ним. Борис сильно изменился в лучшую сторону. Он теперь ведет сайт для работодателей, где призывает всех не эксплуатировать своих сотрудников. Вместе с женой Мариной они создали семейный детский дом. И что самое удивительное, их племянники, Жанна и Василий Литвиновы, стали их добровольными помощниками. Можно сказать, что семья воссоединилась. «Чудеса на свете все-таки случаются», — изрек Моррис. И Мирослава согласно улыбнулась.